это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или в письмах. Прочитаю письмо от нашей постоянной слушательницы Татьяны Григорьевны Авловой на тему, которую мы затронули в прошлой программе. Регулярно и в эфире, и в прессе возникает вопрос о том, как лучше всего по-русски обращаться к людям или в официальной обстановке, или к незнакомым в общественных местах. Мы сетуем на отсутствие подходящего варианта. «Товарищ» звучит слишком по-советски, да и грамматически не совсем удобно. Отсутствует вариант женского рода. Просторечная товарка не в счет, тем более, что значение более узкое. Впрочем, официальное обращение «товарищ» сохранилось в армии и в полувоенных организациях в сочетании со званием. «Господин» и «госпожа» для людей старшего да и среднего поколения как-то искусственно, театрально, литературно, скорее иронически, чем официально. «Сударь» и «сударыня» вполне по-русски, но, согласитесь, уж очень старомодно. «Гражданин» и «гражданка». Ну да, пишет Татьяна Григорьевна, я знаю наизусть все аргументы против этого обращения. И это несмотря на то, что все мы граждане России, и это отнюдь не является унизительным, как, впрочем, любое другое гражданство. Тем не менее, недалекие, прошу извинения, люди, готовы добровольно отдать это прекрасное русское обращение, подходящее именно демократической стране, где народ не делится на господ и холопов, отдать нарушителям закона уголовникам. И за что этим последним такая честь? Слыша объявление на вокзале, граждане-пассажиры на пляже, граждане-отдыхающие, ни один здравомыслящий человек не обижался и не пугался, будто его причисляют к преступникам. Если обращение «гражданин» и «товарищ» и не были синонимами, то никак не противоречили друг другу. Товарищ на партийном собрании оказывался гражданином в глазах управдома. Обращение «товарищ» было словом не только официально-делового, но и агитационного, публицистического звучания. «Гражданин» – только официально-делового. И с какой стати мы унижаем себя, идя на поводу у представителей не самой законопослушной части населения? Боимся огорчить их неприятными ассоциациями. Стоит ли по такой причине отказываться от прекрасного исконно русского обращения? «Гражданин». Оно удобно, благодаря существованию варианта женского рода. Оно уважительно, ибо содержит напоминание о нашей принадлежности к стране под названием «Россия», о равенстве всех перед законом, о наших правах и, конечно, обязанностях. Дорогие сограждане, вернем замечательное, но оклеветанное обращение в обиход. Заканчивает свое письмо наша радиослушательница Татьяна Григорьевна Авлова. Продолжаем программу. Да, слушаем ваш вопрос по телефону. Здравствуйте. Виктория Акимовна, была передача о петровских ассамблеях. Я не успела, может быть, даже и в шоке была от того, что я не успела записать, кто вел из журналистов эту передачу. Но речь шла о петровских ассамблеях, и вдруг я слышу, как журналист говорит: «Ну и как, на бале было вам интересно?» Обращается к ребенку. Это дети, которые с такими физическими недомоганиями, как организована была передача ведущей этой программы. Я была в шоке. По-моему, нужно было сказать не на бале, а на балу. Поправьте, если я ошибаюсь. И второе. Ведущий передачи вдруг решил такую инновацию выдать по радио. Благодарит Евгению Дугареву и говорит, что следующее. «Она трудилась, аки пчелка». Это понятно, откуда, из какого фильма, но, может быть, не надо такими словами подытоживать такие передачи, которые считаются официальными, как вы думаете? Я понимаю, это можно было бы это сказать не по радио, а так вот в беседе, но такие речи, речевые обороты, наверное, не совсем хорошо применять, когда очень много населения слушает и старается правильно разговаривать по-русски. И в то же время, пожалуйста, вот на Бали интересно было или на Балу? Мое мнение — на Балу. Виктория Акимовна, вот орфоэпический словарь русского языка указывает, что в местном значении с предлогом, конечно, нужно говорить «на балу». Но существует и вариант «на бале», «балы», «балов», который помечен как устаревший. Поэтому если ведущий пытался стилизовать свою речь под речь XVIII века, то он мог сказать «на бале», а не «на балу». Конечно же, в современной речи рекомендуется «на балу», то есть та норма, за которую вы и выступаете. Ну, а по поводу оборота «трудилась Аки-пчелка», мне кажется, что это довольно-таки милая история, да, используем такое молодежное словечко, и если это не официальная информация, если это не данные из там, Государственной Думы, то, мне кажется, ничего страшного в употреблении таких оборотов нет. А почему молодежное это? Ну, я имею в виду «милота», да, вот есть такое молодежное сленговое слово, это, по-моему, очень симпатично. Ну да, я тоже думаю, что это симпатично. А то, что пчела – это символ трудолюбия, по-моему, общеизвестно, как к молодежному жаргону. Это не относится. Ну вот употребил такой журналист такое старинное, можно сказать, выражение. Это, безусловно, старинное выражение. И я не сомневаюсь в том, что если мы обратимся к Национальному корпусу русского языка, то мы найдем примеры из русской литературы XIX века. Да, однозначно. Это еще, наверное, с какими-то переводами чуть ли не из опыта. На древнерусский язык. Конечно. Другое дело, что в этом, как Виктория Акимовна правильно замечает, был элемент шутки. Мне не кажется, что это было неуместно. Наоборот, это несколько интимизирует вот эту сферу общения, которая, вообще говоря, довольно-таки официально. И тенденция вот к интимизации общения в эфире отмечается, ну, практически всеми, кто пишет о том, что происходит в эфире радио, в эфире телевидения. Огромное количество работ пишется об этом и в теории журналистики, и в лингвистике. И одну такую работу сейчас как раз читаю. Так что это проявление такой всеобщей и вполне закономерной тенденции. Мне не кажется, что за это журналиста следует порицать. Как это по-русски? Кто-то нам еще дозвонился. Пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте, уважаемая Елена Николаевна, Михаил Яковлевич и Валерий Анатольевич. Меня зовут Сергей Константинович. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Я тут книги перечитываю, и вот, как правильно сказать, я находился в степи, я шел по степи. Вот когда правильно применять эти предлоги, будьте любезны. Еще по поводу, в одной из прошлых передач было такое, мы, помните, про змей говорили, как жильче змеиное. А можно сказать, что змея – змеиное гнездо. И из этого такое выражение можно применить «гнездование змеи». Можно сказать так? Большое спасибо. Сергей Константинович, поясните, пожалуйста, ваш вопрос, ваш первый вопрос про степь. Я не очень понял, что именно вас интересует. Я находился в степи. Я шел по степи. Вот как можно? Как «в» или «в»? Но это же разные глаголы. Сергей Константинович, если вы хотите сказать, что вы находитесь в степи, а не в пустыне, не в тайге, не в тундре, не в прочих зонах географических, то вы говорите, что вы находитесь в степи. Вы просто констатируете факт, что вы находитесь в степи, а не в чем-то другом. Если же вы говорите, что вы идете по степи, а не едете, не скачете, не... Я шел в степи, сказать невозможно. Нельзя, да, только да. По степи. И находиться по степи тоже нельзя, естественно. Совершенно верно, поэтому я, собственно, не очень понял, в чем вопрос. А по поводу змеиного гнездования, конечно, нельзя сказать, потому что сам термин, да, по всей видимости, перед нами уже переосмысленный, да, когда-то термин, гнездование относится только к птицам, причем не ко всем птицам, а те, которые гнездуются. Поэтому змеиное гнездование – невозможное словосочетание, ибо это другой вид животных, и они иначе организовывают свою биологическую жизнь, да, скажем так. Как это по-русски? Вот Владимир интересуется, как правильно, согласно письму или согласно письма? Согласно письму, предлог «согласно» управляет дательным падежом. А вот Александр еще по поводу склонений пишет. В Ленинграде, в городе Ленинграде, но не склоняется в Тосно, в городе Тосно, а в Кемерове и в городе Кемерово. склоняется? Тосно в принципе не может склоняться, потому что это название не славянское, и не славянский его характер прекрасно ощущается любым носителем русского языка. А вот Кемерово – это название по происхождению не славянское, но приобретшее славянские очертания, явно вычленяемый суффикс «ов» и, соответственно, окончание «о». Поэтому Кемерово склоняется однозначно. Как это по-русски? Кто-то еще дозвонился, слушаем ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Елена Васильевна меня зовут. У меня вот такой вопрос. Почему слово «монтаж» в творительном падеже имеет окончание «ом», а «демонтаж» в творительном падеже имеет окончание «ем»? Так ударение же по-разному падает. Только в том случае, то если... надо говорить «демонтажем»? Да, тогда «демонтаж», тогда «демонтажем» и все. И «монтажом». Да-да, разница в ударении. Если мы с вами ставим ударение на окончании, склоняя слово «монтаж», у нас получается «монтажом», и под ударением по правилу пишется «о». Без ударения, когда мы произносим «демонтаж» в творительном падеже, «демонтажем», без ударения оказывается «е». Если вы будете говорить «демонтажом», тогда будет «о». Но так, по-моему, говорить нельзя. Как это по-русски? Александр на WhatsApp нам пишет. «Хочу задать вопрос по поводу глагола «лазить». В последнее время очень часто сталкиваюсь с его употреблением в устной речи с приставками «залазит», «подлазит» и тому подобное. Существует ли такой глагол или единственным верным является глагол «лазать» с формами «залезать», «подлезать»? Если существует, то является ли он диалектным? Так, значит, во-первых, основной глагол – это глагол «лазать». Кроме того, есть, конечно, и глагол «лазить». А нельзя вернуть вопрос? Да-да-да, сейчас. Кроме того, конечно, существует глагол «лазить», но с употреблением его, ну, имеется... С приставкой, какие... да, наверное, он не очень контактирует, да? Да, совершенно верно. Вот когда кто-то лазит по деревьям, обезьяна лазит по деревьям. Глаголы «лазить» и «лазать» в этом случае взаимозаменяемы. Мы можем сказать, что они лазят, и можем сказать, что они лазают по деревьям. Абсолютно литературным является «лазают», но не является ошибкой и «лазят». Так вот, что же касается приставок, то глагол «лазить» приставок просто не принимает. Всевозможные «подлазить», «влазить», «залазить» – это просторечие, которое литературным языком отвергается. Точно так же отвергаются формы «лазию», «лазиешь», которые являются неправильными. «Лазишь», «лажу» в единственном числе в первом лице. Так что здесь действительно довольно много подводных камней, и очень рекомендуется перед тем, как эти глаголы использовать, сначала заглянуть в словари. А как это по-русски? Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!